Лекция номер 4. Откуда берутся болезни? Почему человек болеет? Правильно. Да, от нас, от наших поступков. Болезни берутся от того, что мы не знаем, как правильно делать. То есть болезни берутся от невежества. Мы не знаем, как себя вести, нет знания. Из-за этого возникает болезнь. Что такое знание? Знание – это то, что мы осознаем, понимаем. Допустим, если мы читаем что-то в газетке, это не знание. Это просто факты, понимаете? Но знание – это то, что мы реализовали внутри себя. То, что мы поняли, что это точно так и никак не иначе. Мы это поняли на примерах своей жизни, на примерах своего поведения. То есть это как-то проникло внутрь. И если точнее, то знание – это когда какая-то информация, она уже контактирует прямо с сердцем. То есть ум человека находится в сердце, и разум тоже находится в сердце. Если информация крутится просто в голове, она не проникает в самое сердце, значит, она до нас не доходит глубоко. И в зависимости от значимости информации, значимость бывает разная для нас. Нам что-то просто неинтересно. Чем интереснее информация для нас, тем она глубже доходит до сердца. Но нужна особая милость. Если человек живет честно, правильно, то он больше осознает, чем тот, который живет неправильно. Потому что сердце загрязняется плохими неправильными поступками, гневом и страстью, затуманивается знание. Поэтому человек теряет знание в результате того, что он поступает не так, как положено. Мы говорили на прошлой лекции, останавливаюсь на этом подробно. Сейчас, значит, мы с вами обсудим вот эту тему. Болезни возникают в результате наших поступков. Другой причины нет. Вот эта экологическая обстановка, которая у нас сейчас есть, и обстановка, экологическая обстановка мыслей. Вы знаете, что вот экологическое состояние мыслей сейчас убивает больше людей, чем воздух там и пища отравленная? Во много сотен раз больше. Поэтому можно даже эту отравленную пищу и не учитывать в наших заболеваниях. То есть это причина совершенно второстепенная. Совершенно второстепенная. Если просто взять то понятие, что мысль имеет тонкую материальную природу, и вот взять большой дом, допустим, да, большой дом, в нем много квартир, и все люди, они, настроение каждого из них зависит от всех окружающих. Вы знаете об этом? Что ваши соседи влияют на ваше психическое состояние каждую минуту. И в зависимости от того, кто рядом с нами живет, в соседней там комнате, квартире, у нас будет меняться наше сознание. Но все это не случайно. Все это не случайно. Это возникло, наше окружение возникает в результате наших прошлых поступков. Понимаете? Поступков наших прошлых жизней или в этой жизни. Мы разбирали на прошлых лекциях пример, когда ребенок заболевает уже с рождения, потому что он плохо поступал в прошлой жизни. То есть болезни у человека возникают от невежественных поступков, а расплачивается он с ними позже. И кто может сказать, что он знает, как поступать правильно? Поднимите руку. Вот ребенок только поднял. Остальные все не знают. То есть, в принципе, если кто считает, что он знает, как правильно поступать, только святые знают, как правильно поступать. Человек с абсолютно чистым сердцем может понять, как неправильно, как правильно поступать. Знает, как правильно поступать. Но человек, который изучает священные писания, вот веды, например, он может просто знать на умственном плане, как правильно делать. Но если он уже продвинулся в духовном знании, он уже знает и в сердце, то есть он осознал, у него осознание произошло, как правильно поступать. Таким образом, изучая, человек сможет тоже, даже если у него нереализованное знание, он может как-то защищать себя от плохого, имея какое-то хотя бы знание. И схему, как вот это работает, мы сейчас с вами будем подробно разбирать. Значит, кто рисует, пишет, Мне, к сожалению, нет возможности вам рисовать, потому что я должен говорить в микрофон. Я вам сейчас просто покажу так, руками. Вот кружочек внизу рисуйте и назовите его ложное эго, нижний кружочек сам. Ложное эго. Потом средний кружочек нарисуйте ум и чувство. Ум и чувство. Средний кружочек, выше, выше. И самый верхний напишите разум. Разум нарисуйте. Вот сейчас мы будем с вами разбирать. И все это обведите в круг большой. Вот внутри этого круга это мы. То есть я сам внутри. Снаружи все окружающее. Значит, в зависимости от перевешивания какого-то кружочка и внутри возникают различные состояния у человека. Допустим, два основных состояния, которые одно из них делает здоровье человеку, а другое делает болезни. Два основных состояния. Эти состояния, они в течение дня могут несколько раз меняться. Значит, состояние такое. Сейчас мы вас протестируем. Значит, если человек думает, все зло находится внутри меня самого, а снаружи находится добро, он будет в каком состоянии находиться, больном или здоровом? А? Кто считает, что в здоровом? Поднимите руку. Кто считает, что в больном? Остальные воздержались, да? Так вот, человек, который считает, что все зло находится внутри, а снаружи находится добро, даже если он будет чуть-чуть болен, то в конце концов он вылечится. То есть такой человек будет находиться в здоровом состоянии, несомненно. Несомненно. Но этому состоянию будут препятствовать много факторов, вы сейчас увидите. Они уже у вас препятствуют. Вы же возмущаетесь. Вот. Но дальше будет еще больше препятствовать, если вы будете это изучать. Значит, то состояние, когда человек считает, что у него все добро находится внутри, а это обычное наше состояние, а все зло находится снаружи, это состояние, которое ведет неминуемо к увеличению болезни и приводит в конце концов человека к огромным страданиям. Нарисовали, да? Эти все зарисовываете схемки. Вот теперь смотрите, сейчас мы будем с вами разбирать. Разум всегда говорит человеку, как надо правильно поступать. Откуда он берет информацию, кто знает? Ум слабее, ум ниже положения занимает. Он вообще ничего не знает. Он как марионетка. Разум берет информацию от Бога. У нас внутри находится божественная сила. Она показывает нам, что такое счастье и что такое знание. Человек, который может смотреть внутрь себя и видеть эту силу в счастье и знании, он абсолютно счастлив и абсолютно здоров. У него нет проблем с тем, как поступать, и у него нет проблем в будущем, тоже не будет проблем. Вот. Эта сила, она дает понимание совести, что такое совесть, идущая от божественной силы. В ведах ее называют параматма. Параматма, то есть сверхдуша, выше души находится. То есть душа, она находится в области сердца, а параматма находится посередине у нас вот здесь вот. И она находится на духовном плане. Ни один прибор не сможет измерить ее присутствие. Это даже не материальная энергия, это духовная энергия. И она дает силу счастья, необыкновенную силу счастья. Когда душа, она размерами очень маленькая, сатан. Вот. И когда душа, она обращает свой взор параматный, то есть к сверхдуше, она наполняется огромной силой счастья. Но это возможно только тогда, когда человек обрел абсолютное знание. знание о Боге, он уже знает, как к нему обращаться, все прочее. Но мы будем потом об этом с вами говорить. Сейчас вы должны понять, что разум, он может взять информацию от сверхдуши и знать, как правильно поступать. Но если у человека грязное сердце, он много поступал плохо, то его разум, он затуманен. И поэтому он не сможет взять информацию от сверхдуши, как бы он ни старался. Для этого существует как бы информация, авторитетная информация. Авторитетная информация – это та, не та, которая написана в газетах и в журналах. И не та, которой говорят какие-то люди, что на самом деле это и есть истина. Сейчас много всяких школ, духовных течений открывается. Авторитетная информация как определяется, кто знает? Никто не знает. Авторитетная информация определяется таким образом. Если кто-то с помощью этого знания достигает совершенства, и вы видите этого человека, значит, эта информация авторитетная. Но если тысячи людей, сотни тысяч людей с помощью этого знания достигают совершенства, значит, она не подлежит сомнению. Понимаете? Поэтому вы должны все изучать. Я для себя уже изучил. То есть вы должны изучать очень серьезно, что является авторитетной информацией, что не авторитетной. Потому что если вы всему, как вы сейчас верите, всему, будете доверять, это же просто глупость. Понимаете? Как ко мне задают много-много вопросов каждый день. И они все строятся таким образом. Вот это так. Я говорю, откуда вы это взяли? Я взял это от очень авторитетного человека там какого-то. Я говорю, откуда он взял? Он это открыл. Вот когда вот такая на этом заканчивается вся цепочка логическая, значит, можно закончить разговор. Потому что вероятность того, что там все будет абсолютно истинное, очень маленькая. Потому что существует знание, которое идет по цепи преемственности, понимаете? Вот это знание будет достоверным. Один человек передает другому, и так она идет от самого Бога. Бог рождается, воплощается, как человек себя ведет, и дает это знание людям. И он показывает, что он... Как он показывает, что он Бог? Существует целая наука, изучающая это. Астрологически подтверждается. То есть определенным образом планеты встают. Все его части тела, размеры, они описаны в ведах. Когда Бог рождается, какие у него должны быть размеры тела, какие рисунки на руках, все это описано. На ногах какие рисунки. Описано его лицо, как оно должно выглядеть. Его качество характера, его поведение и описана его жизнь. Как, что он примерно будет делать? Понимаете? Ну, в общих чертах. И поэтому, если человек рождается, он не обладает этими всеми качествами, значит, он не Бог, а просто обманщик. Сейчас себя многие Богом называют. Понимаете? Можно просто на его астрологическую карту посмотреть, и будет ясно уже, что это просто обман. Поэтому... А рождение Бога 5000 лет назад Бог рождался. Последний раз он рождался 500 лет назад. Вот. И когда он рождается, он дает определенное направление духовному знанию. И 5000 лет назад он дал вот ведическое знание. Он, вернее, оно было уже существовало на Земле. Просто он его напомнил. Вот. Ну, вы можете не доверять этому. Я еще раз говорю, не надо доверять ничему просто одно слово. Вы должны все изучать. Просто я вам сейчас даю то, что я изучаю. Таким образом, он также дал вот эту информацию о том, что такое душа, сверхдуша, что такое разум, ум, ложное эго и чувство. Это строение нашего тонкого тела. От этого зависит наше счастье и здоровье. Интересно вам или нет? Чтобы вы не заснули, то я шутить начну. Шутки будут впереди. Итак, значит, взаимодействие этих трех кружочков идет постоянно. Разум пытается контролировать ум и чувства. Чувства – это тонкие нити, связывающие нас с окружающим миром. Поэтому наше тонкое тело не заканчивается вот этим грубым телом, в котором мы сейчас сидим. Наши чувства, как тонкие материальные нити, опутывают сейчас все. и с чем они соприкасаются, от того они получают или радость, или страдание, в зависимости от того, какое будет взаимодействие с этим объектом. Ясно? Значит, чувства связаны с умом. Ум находится под влиянием или ложного эго, то есть кружочек ложного эго увеличивается и закрывает ум. В этом случае ум находится под влиянием ложного эго. И значит, чувством будет хотеться только то, чего хочет ложное эго. Я сейчас вам буду описывать, чего хочет ложное эго. Признаки того, что оно закрывает ум. Сейчас вы в себе будете искать эти признаки. Если у человека ложное эго закрывает ум, то есть чувства у него заведомо уже будут работать по такому принципу. Все, что находится внутри, это хорошо, это правда, истина и добро. А все, что находится вне меня, это может быть злом. Такой принцип, понимаете? Этого надо бояться. Поэтому, если возникает конфликт у такого человека, то он считает, что виноват тот, кто с ним спорил. Тот человек, у которого разум перекрывает ум и чувства, такой человек думает, что виновата обстоятельства, сама обстановка. Я по судьбе получил такой конфликт просто. Ну, конечно, то, что я ругался и спорил, я сам в этом виноват. Я не должен был повышать тон на другого человека, даже если он в чем-то, может быть, ошибался. Но это даже не мое дело. Потому что если даже он ошибался и столкнулся со мной в этом, то я это заслужил по судьбе. Я должен был получить это наказание от этого человека. Так велит моя судьба. Я в прошлом поступил неправильно, и в результате возникла такая ситуация. Тогда разум находится выше, чем ложное эго. И идет постоянная борьба. Человек, у которого ложное эго находится выше, такой человек считает, что он прав, даже если он не прав. Он считает, что он прав или, по крайней мере, в чем-то прав. Вот. Такой человек считает, что он знает довольно много. То есть он считает, что он много знает, больше, чем другие. Ему всегда хочется спорить. И ему хочется всегда отстаивать свое. Он не хочет слушать, а хочет сам говорить. Человек, у которого преобладает ложное эго, и оно закрывает ум, он, когда ему что-то говорят критическое, всегда возмущается. Внутри, хотя бы внутри. И такой человек, он очень сильно замечает недостатки других, но не склонен замечать свои недостатки. Он также критикует поведение других людей, критикует поведение общества. Но если он видит недостатки в своем поведении, то он считает, что это ничего страшного. Это все не так тяжело, как недостатки других людей. То есть зло находится все фактически снаружи, а добро все находится внутри. Это значит, что человек будет переносить жутчайшие страдания в этом мире. Почему? Потому что если он объявил, что зло находится снаружи, то есть ложное эго пересилило его ум, то все чувства пропитываются ложным эго. И ниточки, которые идут снаружи, они все переплетают все предметы и присваивают их. Человек оплетает разные предметы своими чувствами, своим умом, в зависимости от того, что ему нравится. Допустим, понравилась ему машина, которая еще стоит в магазине. Он связался уже своими чувствами с этой машиной. Хоть он идет домой, но чувства остаются связанными с этой машиной. И если кто-то другой покупает ее, он тут же испытывает какое-то страдание. Хотя даже он не знает об этом еще, понимаете, так происходит. Вот, поэтому, когда ложное эго пересиливает ум, то человек всегда, он хочет что-то себе. У него появляется желание хватать. У него появляется желание, потому что ложное эго направлено на то, чтобы иметь себе. Это животное чисто чувство. Человек такой думает, мне надо больше. Все надо мне. Отдавать я не хочу, я хочу брать. Я хочу заработать больше денег. Я хочу больше взять. Я хочу себе. Те, кто против меня, это мои враги. А те, кто за, это мои друзья. Он так думает. Знакомая ситуация, нет? Вы что-то так приуныли все. Взбадривайтесь, мы разбираем, от чего человек болеет. Я же не приговор вам вношу. Чего вы такие все унылые сидите? Делайте вид, что этого у вас нет. Я тоже такой вид делаю, я очень умный сижу. У меня нет ложного эго, оно у меня не пересиливает. Если сейчас кто-то встанет и скажет, что я очень самоуверенно читаю лекцию, плохо, я смиренно так соглашусь, да, скажу. Вот, давайте все будем считать, что у нас ложного эго нет. А то вы совсем лекцию перестанете слушать. Задумаетесь, огорчитесь очень сильно. Вот. Все нормально. Мы с вами находимся под влиянием разума полностью. Да? Поэтому, когда человек так думает, то, по крайней мере, у него есть шанс, что он выйдет из своего. То есть, если человек разочаровывается сразу этой информацией, он думает, ну все, эта лекция не для меня. Это ложное эго ему говорит, слушай, ты это не слушай. Это не слушай. Это совсем другая информация. Она ничего общего с твоими взглядами на жизнь не имеет. Что-то он как-то жизнь всю переворачивает не в ту сторону. Где же тогда радость? Не поругаться ни с кем нельзя. Вот. Не позлиться. Что это за тогда за жизнь такая? Вот. Значит, я во всем виновата, а не муж. Да? Я во всем виновата. Нет, я так не согласна. Вот. То есть, а как же так, если они на меня ругаются? Это что? Я виновата во всем, если они на меня ругаются, да? Так, если они на меня ругаются, я виновата или нет? Ну-ка, отвечайте на вопрос. А почему? В чем я виновата? Они же ругаются. В чем я виновата? В чем? Ну? А? В том, что в прошлом я за этого заслужила, да? Но виноваты ли они в том, что они ругаются? А? Передо мной? Перед собой. Вот такая схема должна быть в голове. Ясно? Очень, очень трудно ее удержать в голове. Если, и вы должны постоянно сверять себя, свое состояние. Что у вас сейчас преобладает внутри? Ложное эго будет всегда рваться вверх. Всегда. Например. Но всегда, когда она рвется вверх, человек подвержен болезням. Все, неминуемо заболевает. И мы будем все это разбирать, все эти ситуации. Вы увидите, что он заболевает. Допустим, человеку сказали, допустим, сделай так-то, так-то, ты неправильно поступил. И сказали грубовато. Что значит сказали грубовато? Это значит, что у нас в сердце была определенная грязь. И мы в голосе другого человека, когда он говорил, эту грязь уловили, и она столкнулась с нашим сердцем. У нас в сердце вспыхнула сила противодействия. И мы мысленно обвинили этого человека в том, что он не прав. Откуда берется сила противодействия? От того, что ложное эго закрыло сердце. Ложное эго закрыло. Понимаете? Ум находится в сердце. Чувства оттуда идут. Ум также дает свою силу в голову, которой мы думаем. Мы думаем нервными клетками. Но сам ум находится в сердце. Вы говорите, сердце ёкнуло. И я все поняла. Это значит, что ум в сердце находится. В голове ничего не ёкает. Сердце ёкает. Поэтому, это так веды говорят. Там все это разобрано. Поэтому, смотрите, как интересно получается. Мне не понравились слова. И попробуйте, вы сейчас все это будете знать, попробуйте сделать так, как надо. Очень трудно, практически невозможно. Вы даже не поймете, что вы не правы. Мне не понравились слова, и сразу что вспыхивает? Зачем ты так со мной разговариваешь? И у нас из сердца при этом идет тоже удар по этому человеку. Этот человек вспыхивает, и он, ложное эго, вы давите тоже на его ложное эго вспыхивает, перекрывает ему ум. Хорошо, если только ум, а еще может и разум перекрывать. Ложное эго может все перекрыть полностью. И тогда человек вспыхивает и говорит, ну ты же так поступила. Он говорит, ну ты же так поступила. И опять удар нам по сердцу. И мы смотрим на него, и мы видим, и ложное эго говорит, несправедливость снаружи, идущая от этого человека, просто огромно. И ложное эго говорит, почему ты так со мной говоришь? и другой человек, он вспыхивает и говорит: ты совсем меня не хочешь слушать, ты же так поступила. И опять удар по сердцу нам. У нас же есть этот недостаток, мы в прошлом заслужили все это уже. Уже этот разговор запланирован. Вот, и мы делаем свой приговор, мы проклинаем. А что такое проклятие? Знаете, что такое проклятие? Это то, что мы сильно просим от Бога, чтобы было что-то плохо с этим человеком. Мы говорим: ну, негодяй, чтоб тебе было плохо внутри, да, потому что мы боимся, он все-таки мужчина, да? Это мужчина-женщина, допустим. Поэтому женщины, они могут чаще проклинать, чем мужчины. Потому что они слабее. Но иногда мужчины тоже проклинают больше. То есть, мужчина, женщина может быть сильнее мужчины психически. Но так или иначе, что происходит? Происходит то, что начинается война. И она начинается у многих чуть ли не каждый день. И избежать практически невозможно, потому что бьют по сердцу. Бьют по сердцу со страшной силой. Куда бы ни пошли, сразу происходит извне удар. Почему? Потому что столько гадости мы накопили все. Представляете, на каждую минуту нашей жизни уже запланировано, что над нами будут издеваться. Потому что мы до этого делали то же самое. Представляете, какая тяжелая судьба? И где же здесь счастье? Счастье в самоосознании. Когда человек понимает, что другой человек так на него навалился психически, только из-за того, что он сам так делал раньше, мгновенно с него сходит обида. Вот это состояние, от чего человек страдает? Не от того, что не от самого конфликта. От самого конфликта просто усталость возникает. Но обида, чувство несправедливости, оно душит человека и сжигает его дотла. В этом заключается, вот это возникают все болезни. Или практически все болезни. Потому что нарушение питания тоже связано с этим, пересыпание и нарушение рабочего состояния. Все связано с тем, что мы плохо относимся к окружающим. А плохое отношение, оно возможно только тогда, когда человек имеет довольно чистую судьбу в прошлом. Но если человек вооружился знанием, то есть он разум свой имеет, он имеет сильный разум, тогда он сможет пересилить и взять ум в свои руки. И тогда он сможет правильно оценить обстановку и не обижаться, не разочаровываться. Итак, давайте разбирать дальше. Ложное эго пропитало ум и чувство своей силой. И человек живет в состоянии, в потребительском состоянии. Он думает: моя жена плохо относится ко мне, мой муж плохо относится ко мне. Они не доделывают то, что они должны делать. Они не выполняют свои обязанности передо мной. Вот, а муж не приносит достаточно денег и много времени проводит со своими друзьями, а не со мной, больше, чем положено. Жена невкусно готовит, и она не заботится. Она думает только о себе, там, кратится сама, целый день ухаживает только за собой, а мне ничего не стирает. Вот, я рапошу, как свинья, как осел, прихожу, и она меня еще тут пилит. Вот. Это состояние, когда ложное эго пересиливает ум. Чувства пропитались желанием наживы, то есть эксплуатировать другого человека, который рядом со мной находится. И вот это, в этом состоянии человек, он воспринимает все окружающее, как то, что должно служить мне. И в таком состоянии человек испытывает жутчайшие страдания. Вы все это знаете. Жутчайшие страдания. Постоянно очень тяжело жить, очень плохо. Все раздражает и злит, и очень плохо, и очень тяжело. Ум связан с чувствами. Мы ложное эго разобрали вкратце, да? Теперь ум разбираем. Ум связан с чувствами. Ум – марионетка того, кто доминирует над ним. У него нет ничего своего. Он очень изменчивый, очень изменчивый. Поэтому мысли человека, они в зависимости от обстановки. Допустим, ребенок, он получает двойку, училка плохая, получает пятерку, училка хорошая. Все это знаете. Если зарплату дают вовремя, начальник хороший. Но если зарплату не дают вовремя, начальник плохой. Вот. Если в стране порядок, президент хороший. Если в стране бардак, президент плохой. Естественно. Но на самом деле порядок или бардак в стране зависит от нашей судьбы. Мы попадаем жить в то место, которую мы должны попасть. В каждом месте существует своя сила и своя судьба. Многие люди сходятся в судьбе, и каждый город имеет свою как бы судьбу. И мы, когда ездим по городам, мы смотрим, в этом городе больше такой судьбы, в этом городе больше такой. В одном городе такие такого вида страдания, в другом такого вида. В одной стране такие страдания, в другой другие. В одной такие люди, в другой другие. Все имеет свое значение. У вас в Омске там есть определенные вещи тоже. Допустим, люди проще, но есть такая судьба пребывать рядом, то есть много людей, которые находятся в невежестве в таком. Они очень много пьют, разбоем занимаются, вот, насилием, такая вот судьба. Вот, но, допустим, это тоже очищает люди, когда вот эти страдания, то есть поэтому люди проще и такие, как бы, склонны слушать, все, более доверчивые. Но доверчивость — это тоже не очень хорошее качество. Мы должны не доверять, а все изучать. Надо все изучать. Не надо быть всему доверчивым. Хотя, в принципе, сознание очищается в результате страданий. То есть довольно много страданий в Омске. Я вижу вот это вокруг себя. Очень много страданий на лицах, на ваших. То есть такое ощущение безысходности у вас, у многих. Эта сила в городе присутствует. По всей России по-разному. Вот, например, в Саратове там другая сила. Там люди, они как-то не находятся уж в очень такой сильной безысходности, как, допустим, вот. Но у них такая раздражительность есть. Бывает, присутствует больше. Понимаете? Там больше склонности вот к наркомании, там, допустим, и так далее. Ну, то есть у каждого города свои какие-то особенности, понимаете? В Москве больше страсти, допустим, там все бегают, носятся, как угорелые, обманывают друг друга, махинации всякие денежные. Понимаете, каждого города своя судьба. И в целом в России судьба не очень благоприятная. Ну, там поспокойнее, но там очень много людей, которые себя считают очень умными. Чуть ли не каждый. Да. То есть это в целом вы должны понять, что в каждом городе своя судьба. Вот в целом это идет от того, что мы это заслужили, куда мы попадаем. Поэтому не надо пенять, что у меня хуже. Вам каждый человек попадает в самые благоприятные условия для своей жизни. Потому что благодаря этим условиям может все осознать, все, что нужно, и в следующей жизни он получает уже счастье. Если он достигает успеха в своей жизни, он понимает все, что ему нужно понять. Все, что вокруг его окружает, он это может понять, почему такой муж достался, почему такие дети. Он все осознает, как ему надо трудиться, что является целью в жизни. Он понимает, он выздоравливает, обретает счастье и все блага, которые только есть. Все это происходит само собой, в зависимости от наших поступков. Не надо прилагать усилия к тому, чтобы разбогатеть. Надо стать трудолюбивым и честным по отношению к окружающим. Трудолюбивым – это значит любить труд, а не просто пахать как осел. Любит труд по-настоящему человек, который не думает, сколько он заработает при этом. Он думает, какая будет красота от того, что он сделает. Как это нужно людям. И тогда такой человек всегда будет иметь столько денег, сколько нужно ему для жизни. Это закон, понимаете, очень трудно понять. Но это есть. И поэтому мы должны изучать все это. Это наука. Не будем отвлекаться дальше, пойдем. Значит, ум находится под влиянием чувств. И ум может находиться под влиянием разума и ложного эго, что пересилит. Чувства могут давать уму хорошую силу и могут давать плохую. Например, если человек настроен, то есть разум, когда пересиливает чувство и ум, наполняет желание осознать, вот как вы сейчас сидите, у вас желание знать есть. У вас разум пересиливает ум и чувство. И вы сейчас контролируете свое ложное эго таким образом. И ваше состояние, что зло находится внутри, мы должны его победить. А добро находится снаружи. Снаружи все то находится, что дает нам понимание, в чем у нас проблема. Случилось это, значит, у меня такое было в прошлом. Случилось это, значит, такое было. Все, что снаружи приходит, это учеба. Бог нас учит так, как, какие нам надо в будущем не делать ошибки, чтобы не попадать опять в такую ситуацию. Поэтому все, что находится снаружи, это добро. А ум, он всегда думает так, под чьим влиянием он находится. Вот понять это заключается очень глубоким знанием. То есть называется очень глубоким знанием. Вы должны понять, это очень трудно понять, что ум изменчив. Как лодка, как парусная лодка, куда подует, туда и наплывет. Моряк может думать каждый раз, что он плывет туда, куда надо. И именно так и происходит, понимаете? Ветер гонит чувства, а моряк – это ум. Понимаете, ум находится в лодке чувств. И ум всегда думает, куда дует, туда и надо плыть. У него такое свойство, понимаете? А компас – это разум. Он показывает, плыть надо туда, туда, там земля, там счастье, туда плыви. Вот. А ложное эго, оно говорит, не слушай его, плыви туда, куда хочешь. Правда находится внутри меня. Я все знаю, я все понимаю, мне хочется так, и поэтому я буду делать так. Ясно? Как это работает? Вот. Итак, ум думает в зависимости от обстановки. Например, теперь будем рассказывать, как они между собой дружат, все эти три. Значит, дружат они таким образом. Допустим, я сплю, я слышала позавчера лекцию о том, что надо вовремя встать с постели. Значит, я сплю, и рано утром, в 6 часов, прозвенелся бы будильник, и разум говорит, лекцию помнишь? Вот, я говорю, да, и что из этого? Ну, так давление же снизится на весь день, опять кофе будешь глотать. Вот. Ну, так ведь я же вчера легла поздно. Тогда надо спать, однозначно надо спать. И все, и борьба закончена. Второй вариант, когда... Разум говорит уже на следующий вечер, он говорит, ложись вовремя, иначе опять будешь мне тут говорить. Он говорит, ну ладно, хорошо, я лягу вовремя, посмотрим, что будет. Ум подвержен влиянию ложного эго, он говорит, ты все равно не победишь меня, он говорит разуму. Потому что ложное эго говорит, я буду все равно делать так, как я хочу, мне наплевать на этого врача, на все эти рекомендации. Пускай болит голова, пускай будет давление снижено, вот. И разум говорит, слушай, ну так ты будешь тогда мучиться всю жизнь. Что ты хочешь мучиться? И он ложится, в конце концов, разум побеждает, он ложится вовремя спать. И утром, он лег вовремя, но утром вставать все равно не хочется. И тогда ум под влиянием чувств, а чувства с чем связаны? С кроватью. Они лежат. И тело расслаблено, чувства связаны с расслабленным телом. И расслабленное тело говорит, хорошо, лежать так хорошо. Это самое лучшее, все, что у меня бывает. Поэтому просто лежи и ни о чем не думай. Разум говорит, ну надо же проверить. Доктор говорит, что будет лучше жить, если встану вовремя. Вот. А чувства говорят, ну ты же устал. Спал не так много. Ум говорит под влиянием чувств. Ум так оправдывает. Он оправдывает всегда. Он просто чувства что делают? Они связаны с телом, тело расслаблено. И ум, он уже работает в этом направлении. Он сам сочиняет все это, придумывает. Он создает ситуацию. Он говорит, ну ты же устал. Ум говорит, ты же устал. А разум говорит, ну ты же поспал сколько надо. Чего тебе не хватает? Ты же сколько надо выспался уже. Надо вставать. У тебя даже голова уже свежая. Ты выспался, вставай. Тогда чувства говорят. Тогда ум, он так призадумывается. И у него такие доводы уже начинаются, такие нелогические. Ну, еще немножко. Раз, И от этого такого довода, такой раз, разум отключается на 5 минут. Все, сон наступает. Потом человек просыпается, чуть-чуть погодя, так. Что такое случилось? Отрубился. Так, надо сосредоточиться. Он сосредотачивается, и он думает. Так, я уже на полчаса проспал. Поэтому нечего и дергаться. Надо просто дальше спать и все. Вот. Так ум думает. Он ложится опять на другой бок и думает, ну слава богу. И засыпает. И потом опять давление снижено весь день. Потом вечером ложится вовремя, думает, встану обязательно, все, во что бы то ни стало, ничто мне не сможет помешать. И он уже просыпается в это время, и он поднимается с постели уже в таком состоянии. Неужели я встаю? Все спят, а я встаю? И он смотрит на мужа, а муж спит в это время. Ум смотрит на мужа, муж спит, он думает. Ну, он-то спит, а я что, хуже? Вот он спит. Вот. И разум говорит, ну встань. И походи немножко. Все, займись делами. И человек, ладно, он думает, ну ладно, сегодня встану, но завтра посмотрим. Вот ум так думает. Он встает и ходит. И ум постоянно говорит, зачем ты встал в такую рань. Постоянно долбит разум. И человек от этого чувствует слабость. Он не того чувствует слабость, что он не выспался, а просто, вы должны понять, это влияние ума. Чувства связываются с чем? Они связываются с сонным состоянием. Они связываются с сонным состоянием других людей, которые спят в это время. И сон обволакивает человека. Как победить это состояние? Надо сразу идти под душ. Когда человек встает под душ, то вот эта сила обволакивания чувства переключается на прохладную воду, с теплой кровати. Чувство связано с теплой кроватью, и человек от этого чувствует слабость. Ему хочется спать, лечь. Но когда человек встает под душ, он просто говорит себе, подожди сейчас, я встану под душ, там разберемся. Вот. И он встал под душ раз, и сон снялся. Но на время. Когда человек опять все-таки начинает завидовать тем, кто спит. Если кто-то сильно завидует тем, кто спит, лучше вообще не ходить в спальню. Надо заняться чем-то, и в это время утром надо заняться самым интересным делом, которое вам самое... Надо все бросить, все дела, все бросить. Обычно рекомендуется читать духовные книги, то есть получать силу счастья. Вот что-то такое счастливое, хорошее, житие святых там почитать, еще что-то. Что-то вот я ведическое знание читаю каждое утро. И молятся люди по утрам. Или надо сесть и пожелать всем счастья. Надо сесть 5 минут после того, как вы просто не зарядку делать, ничего. Надо сесть и вслух. Не громко, чтобы никто не проснулся. Некоторые на зло начинают орать, и муж просыпается, думает, опять она с этим счастьем пристает. Вот. Так и у меня просто, я вам рассказываю примеры этих пациентов, как мне говорили. Я с утра желаю всем счастья, а муж ругается. Я говорю, вы как желаете-то? Она говорит, громко, как вы сказали. Вот. То есть надо желать счастья тихонько про себя, ну, шепотом, чтобы не проснулись. Сесть где-нибудь на кухне и пожелать минут 15 всем счастья. У вас в сердце проникнет такая сила добра. И вам захочется что-то делать, вы проснетесь тогда. И когда человек постоянно каждый день так делает, и у него появляется вкус рано вставать. И он обретает вот эту силу утра. Сила утра – это сила огромного оптимизма. Человек, который рано утром встает, он наполняется этой силой, как нектаром. Ему хочется рано утром вставать. И жизнь его становится счастливой. Ранняя молодость, когда человек испытывает много счастья. Дети, они смеются очень радостно, они искренние. День похож на юность и молодость. Вот. И вечер похож на зрелость и старость. Ночь похожа, то есть позднее вечернее время похоже на старость, и ночь похожа на смерть. Ясно? Вот когда человек, он утром всегда рано встает, то его детство становится очень счастливым. Он рождает в следующей жизни, получает очень счастливое детство, очень благоприятные условия для жизни. Вот вы проверьте по себе, если вы поздно привыкли вставать, значит в прошлой жизни вы тоже поздно вставали, значит ваше детство, оно не очень такое было хорошее. А если вы рано встаете, значит детство было такое насыщенное радостью. Вот эта вот сила радости в детстве, она наполняет радостью, оптимизмом человека на всю жизнь. Точно так же, когда человек получает с утра достаточно радости, он всю жизнь, весь день проживает в оптимизме. Что такое оптимизм? Это та сила, которая заставляет разум говорить: «Все будет хорошо, не волнуйся». То есть сила отрезвления. Сила оптимизма – это сила отрезвления. Когда разум способен отрезвить человека, когда сила счастья, идущая от Бога, она сильна внутри человека. И тогда разум может сказать: «Не волнуйся, все будет хорошо, не обращай на это, на все никакого внимания, какие бы там события ни происходили». И он уверен, что все будет хорошо, человек такой. И уверенность он свою подкрепляет знанием. Он изучает, и он говорит: «Вот это вот я понял, вот так надо делать, и тогда будет хорошо». То есть оптимист, он всегда стремится делать правильно. Он всегда: «Вот как я буду делать». И он уже планирует себе, как это надо делать, и добивается успеха, пытается это сделать таким образом. Пессимист, у которого судьба плохая, у него много событий плохих на него наслоилось, и он не выдерживает их, он не хочет работать. В принципе, просто пессимист – это человек, который, у которого чувства пропитаны ленью, то есть тело пересиливает, ложное эго пересиливает разум. И человек, такой человек, он не способен быть оптимистичным. Он говорит: «Все равно все снаружи зло, все плохо, доллар растет, вот, на работе все хуже становится, все люди рычат, вот, продукты плохие, страна плохая, город плохой, зима холодная, вот, поэтому лучше застрелиться, а не жить. Но надо детей растить». Он так думает, такой человек. Вот. А когда оптимизм пересиливает, тогда человек думает: надо получать больше знаний, изучать, и когда я узнаю, я делаю правильно, мне жить становится легче. Когда человек поступает правильно, он обретает счастье. Итак, когда разум пересиливает ум и чувства, тогда на время очищаются, и чувства начинают тянуться к тому, что приносит счастье. Когда ложное эго пересиливает, и ум пропитан ложным эго, и чувства пропитаны, они их пытаются материальное все схватить. То есть они пытаются, чувства пытаются схватить денег побольше, чтобы был достаток. Они материально хватают чувства. Ложное эго говорит: «Мне, мне». Вот. Когда пропитывает разум, тогда человек, он чувствует, что счастье в том, чтобы сделать кому-то хорошее. И тогда человек наполняется силой служения другим. То есть не служение себе, не к себе, а наружу состояние возникает. Хочу что-то сделать для других. Безвозмездно. Просто хочу что-то сделать для других. Когда разум пересиливает. У кого последний раз такое состояние было, когда вспомните? Сложно. Вот когда разум пересилит, совсем бескорыстно, да? Совсем? Да, совсем бескорыстно. Просто что-то сделать для других. Почему? Потому что человек в этом видит счастье. То есть он видит в служении счастье. То есть он уже стремится к духовному. Он хочет, чтобы все люди были счастливы. Он хочет изучать божественное знание. Он хочет всего самого хорошего. Понимаете? Он хочет, чтобы всем было хорошо. Несмотря на то, что у людей есть недостатки. Почему у людей есть недостатки? Потому что они совершали плохие поступки в прошлом, но им надо помочь. И поэтому таким образом происходит, что разум говорит человеку: делай так, делай так. И жить становится интересно, все время изучаешь, как правильно надо делать. Всем желаешь счастья, пытаешься исправить ситуацию. И люди начинают постепенно видеть в таком человеке объект своей любви. Они чувствуют: этот человек хороший, он постоянно обо мне заботится, постоянно здоровается, говорит хорошие слова. То, что он сказал, он выполняет. И если он не прав, он признается в этом, пусть не сразу, но признается. Поэтому я для этого человека буду делать хорошее. Понимаете? И такой человек окружен тогда уже доброжелателями становится. То есть человек, который пересиливает разум, он думает: зачем я буду ругаться со всеми и тянуть к себе? Я хочу, мне это все уже надоело, я столько этим уже занимался всю жизнь. От этого не приносит никакого счастья. Все время гребешь, гребешь, и все равно все плохо, и все разваливается. Вроде деньги накопил, раз, и стратил туда, куда не надо. Так всегда ведь происходит, это закономерность. И когда человек хочет для других что-то сделать, он хочет желать всем счастья, он хочет что-то делать хорошее для других людей, он пропитывает всех этой силой счастья. Оно исходит из него и касается других людей на тонком плане. И люди постепенно, как айсберг растаивает, так у людей плохое мнение о нас растает очень медленно, но неумолимо. И постепенно все больше и больше они нас уважают. То есть они относятся к нам как к разумному человеку. Не как к человеку, который находится под влиянием ложного эго. То есть он хочет для себя, и тогда люди такого человека боятся. И зачастую происходит, что каждый в семье боится друг друга. Боится лишний раз подойти, слово лишнее сказать, даже ребенок матери или мать ребенку. То есть все находятся под влиянием ложного эго. Но когда в себе хотя бы один человек, начать надо с себя. Хотя бы один человек находится под влиянием разума, постепенно все семейные устремляются к нему, потому что они в нем находятся отдушину. Но такой человек должен быть всегда очень твердо стоять на своем принципе. Если даже к нему плохо относится, он даже если ругается с другими, то он должен обязательно потом попросить прощения, сказать: «Я не прав». И делает он только из-за того, это, что понимает, на самом деле все происходит как учеба мне, я должен понять ситуацию. Когда я извинюсь, тогда ко мне придет самосознание. Я тогда после этого пойму, что на самом деле мне надо делать в жизни. Такой человек не обвиняет других людей, он видит, что они поступают неправильно, он знает, что они уже пострадают за это и так. Зачем, какой смысл их обвинять? Природа накажет все равно. Поэтому мы не должны, но мы из себя корчим. Такой человек, который находится под влиянием ложного эго, он из себя корчит доброжелателя. Что такое истинная доброжелательность, что такое ложная, мы сейчас с вами разберем. Истинная доброжелательность – это когда человек, изменяя себя, изменяет других людей. То есть, когда он начинает служить всем другим людям, он хочет исправить не других, а исправить себя. Это истинная доброжелательность, потому что он знает, что раз я плохо реагирую на людей, как я могу их исправить? Они меня просто не слушают, не уважают. Я должен просто начать себя, я должен стать хорошим человеком. Истинная доброжелательность, когда человек чувствует во всем свою вину, и он себя исправляет, но он полон оптимизма. Бывает, человек чувствует свою вину, но он говорит: «Ну, все плохо, я во всем виноват». Это не доброжелательность. Истинная доброжелательность, когда человек, чувствует свою вину, находится в полном оптимизме и все исправляет. Запомните, такая формула. Истинная доброжелательность, когда человек начинает все изменять себя. А ложная доброжелательность, когда человек думает: сначала я изменю их, и потом я уже буду заниматься собой. И такой человек, который обладает ложной доброжелательностью, он всех учит постоянно. Он говорит: «Ты плохо делаешь, ты плохо делаешь, ты плохо». Это ложная доброжелательность. Он всех учит, всеми командует, но себя при этом не исправляет. Можно всеми командовать в том случае, если это по долгу тебе положено, только в том случае, если ты сам себя при этом изменяешь. Понимаете? Если ты там начальник на работе, должен, конечно, руководить, но при этом надо менять себя в первую очередь. Вы согласны со мной или нет? Вот, а если человек даже начальник, и он себя не меняет, тогда что происходит? Тогда люди его не уважают и не слушаются. Все равно он ничего не изменит таким образом. Поэтому это ложная доброжелательность, потому что к хорошему результату оно не приводит. Правильно? И такой человек достигает чего? Он постоянно сталкивается с людьми, у него накапливается эта плохая сила в организме. И так как ум связан со всеми внутренними органами, он пропитывает тоже чувствами такими все внутренние органы. Что наступает? Болезнь. И ко мне по телефону звонят. Кто вот сегодня дозвонился? Поднимите руку. А кто? Ага, вы дозвонились. А кто звонил? Не так много тоже. Но я говорил вам о том, что стало причиной болезни. Говорил, да? Вы согласны с этим? Наверное. То есть смысл заключается в том, что всегда причиной болезни является в основном психическое состояние человека, его направленность, его тонус жизни. И неумолимая нить его ведет к этой болезни постепенно. В зависимости от направленности человека возникает болезнь. Понимаете, как неумолимая сила, она заставляет человека заболеть, и ничего не сделаешь. Так наступают такие страдания. Я такие страдания насмотрелся из-за одной плохой привычки. одна плохая привычка, одно просто один плохой взгляд. Просто, допустим, мой муж по отношению ко мне не прав. Все, просто вот одна мысль такая, все. Она может убить человека, полностью вывести его из состояния здоровья и счастья. Все. Уничтожает все его существование. Одна любая такая мысль. На работе ко мне относится несправедливо. Все. Одна такая мысль уничтожает постепенно. Гложет человека все больше и больше. У меня плохая квартира. У меня плохие дети. Грубые дети. Все. Такая мысль, она постепенно человека уничтожает. И я вам сейчас описываю самые главные такие плохие мысли, которые чаще всего встречаются. Они связаны очень просто с чем? К чему мы больше всего привязаны? Да? Мы привязаны к детям, привязаны к работе, привязаны к квартире. И если мы плохо об этом обо всем думаем, что Бог нам дал не то, что нужно, то сразу наступают самые серьезные болезни. Поэтому то, к чему мы больше всего привязаны, то, что мы больше всего любим, становится объектом нашей опасности, если мы неправильно относимся к этому. Поэтому надо желать счастья Богу за то, что Он дал хорошую квартиру. Вот, что хоть маленькая, хоть спатает, капает с потолка от соседей, хоть там стучат каждый день пьяные соседи. Вот. Ну, некоторые вообще на улице живут. Знаете об этом, нет? Вот, поэтому нормально, Бог дал хорошую квартиру, более-менее нормально. Однокомнатную, кухня маленькая, горячая вода не идет. Ну, все равно. То есть надо понять, это очень важно, когда человек так думает. Он уравновешен, он не думает, не хочет ничего. Вы не думаете, что если хочешь чего-то большего, значит больше будет. Вот это заблуждение. Будет ровно столько, сколько мы заслужили из прошлой жизни по нашей судьбе. Сколько мы благочестивых поступков сделали, столько и будет. А не столько, сколько мы хотим. Мы, может, дворец хотим. Что, у нас дворец будет от этого? Ничего подобного. Но если мы сильно хотим, в следующей жизни Бог нам дает дворец, и мы от этого, от несчастья умираем. Почему? Потому что за ним же следить надо, за всеми этими людьми бегать. Человек становится слугой всех своих слуг. Всего этого дворца, понимаете, он бегает как совраска, носится. Вот в Индии я видел, люди есть, имеющие большие дома. Они, это совершенно, это вообще ужас просто какой-то. Представьте, целый день человек носится только, чтобы поддержать все это хозяйство. Иначе чуть что, раз какой-нибудь там слуга что-нибудь тащит уже, все, пошло. У всех же щупальца работают в свою сторону, под себя. Вот, поэтому очень тяжело. Поэтому вы не просите у Бога ничего этого лишнего. Вот. Не нужно. Пускай будет так, как есть. Такие дети, какие есть. Такой муж, какой есть. Не дай Бог, еще там что-то изменится, будет еще хуже, 100%. Поэтому не надо ничего просить. Все как есть, так хорошо. И чтобы с ними были хорошие отношения, надо что делать, если вы лекцию слушаете внимательно? Развивать разум. Желать счастья не получится, если ложное эго преобладает, он скажет. Вот тебе счастье, он скажет. Я буду желать вот им счастья, а тебе вот счастье. Я эту формулу доктора Олега Геннадьевича изменю. Всем, я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья, кроме тебя. Вот. Так ложное эго преобладает, оно так скажет. И так мне пациенты многие говорили, что они вот так делают. Потому что у них не получается по-другому. Вот. Таким образом, вы должны понять, что надо культивировать знания, надо увеличивать силу разума. Разум должен стать огромной силой, он должен, этот кружочек верхний, он должен стать таким крепким, что он должен сказать: ты же знаешь, что из этого выйдет. Ты знаешь, что если ты обидишься, у тебя сердце заболит, или поджелудочная железа, или кишечник тонкий, или щитовидная железа с левой стороны выйдет из строя. В зависимости от качества обиды страдает тот или иной орган. Так зачем тебе тогда обижаться? И ум такой трезвеет, ложное эго уменьшается. И ум говорит: ну ладно, ладно, все, я не обижаюсь, ладно, все, все хорошо. Ложное эго потом вспыхивает, и ум говорит: ну как же я могу не обижаться, если у меня такой муж? Такой. Вот. И ум, и разум говорит: это просто твоя прошлая судьба. Нечего было так поступать в прошлой жизни. Ты, наверное, в прошлой жизни сама была мужем, издевалась над своей женой. Теперь хочешь какого-то хорошего мужа. Ничего не выйдет. Разум говорит. Вот. А он говорит, ну ладно, ладно. Но он же вот так поступает, а я вот так поступаю. Ложное эго опять вспыхнуло. И так будет постоянно говорить. А разум постоянно давит, постоянно говорит. Он так поступает, потому что ты так поступала в прошлой жизни или в этой. И так должен постоянно разуму быть очень сильным, он должен быть подкованным. И последний довод ума какой? Он говорит, этот Олег Геннадьевич все придумал. И сразу такое спокойствие наступает, хорошо. Ложное эго победило. И ум говорит разуму. Вот, и вечно ты такой дурной, слушаешь всех подряд. Разуму. И разум такой виноватый. Он говорит, больше никуда не буду ходить, ни на какие лекции, буду дома. Вот, и все будет хорошо у меня тогда. Мне некогда просто ходить, некогда. Работа же. Чего на всякие лекции ходить, слушать? Вот. Нет времени на эти лекции. Кто определяет, сколько, куда надо время потратить? Допустим, покушать же все время находят. Кто-то есть люди, которые не покушали. Допустим, человек работает, раз кушать пора. Есть люди, которые отказываются кушать каждый день. Да? И совсем не кушают, да? Неделями, да? Можно сейчас отказаться, но потом кушать же будешь. Вот тогда помните, не только живот кушать хочет. Вы должны это записать. Фразу. Не только живот кушать хочет. Почему надо все записывать? Я вам сейчас объясню. Потому что у ложного эго есть такое свойство затуманивать память. Память – это сотрудник. Память о знании – это сотрудник разума. Разум обладает памятью или не обладает. Если у человека слабая память, это проклятие. Надо записывать все, значит, и постоянно читать то, что ты слушал на лекции. Потому что когда память плохая, тогда у ума становится... А ложное эго, оно затуманивает память. И ложное эго говорит, да что ты там слышал на лекции, ты уж ничего и не помнишь, что он там точно-то говорил. И все, и сразу все забывается, начинаешь делать, как делал раньше. Понимаете? Вот эта борьба разума с ложным эго, если она побеждает, разум побеждает, человек после смерти, он идет на высшие планеты. В рай попадает, или попадает в какие-то, или в духовный мир, может быть, если он Богом начал служить Богу. Вот, и освободиться от этого страдания всего, этой учебы. То человек, в принципе, должен просто научиться, он должен понять свою природу, что ему надо быть счастливым. А счастье идет от сверхдуши, которая находится внутри нас. Когда человек направляет свое внимание на сверхдушу, он становится умиротворенным. Его внешне ничего не беспокоит. Такой человек ведет святую жизнь. Он получает столько, сколько приходит. А приносят ему люди, которые им интересуются. Они приходят к нему вместе с пищей и говорят, скажи нам правду. Он говорит им правду и кормится за счет этого. И таким образом такой человек может жить, ему больше ничего не надо. Тот, кто обретает истинное знание. Такие есть мудрецы, знаете, святые жили, отшельники всякие и так далее. Это везде было и в России. Они обладали. Вот когда Серафим Саровский смотрел на людей, он сиял просто, понимаете, от него свет исходил, вот этого счастья. И людям просто было достаточно посмотреть на него, чтобы все понять. Они просто подходили, так как было много паломников, они подходили, смотрели, и они наполнялись силой знания сразу и все. Больше не надо было ничего. Такие святые бывают, иногда рождаются. Вот. В Индии вот таких святых и сейчас очень много. Если кто-то будет возможность, съездите в Индию, посмотрите. Есть много храмов, там много священников. И они обладают огромным знанием, многие из них. Понимаете, мы как бы все приписываем тому, что все происходит изнутри нас. Как бы все события. То есть мы сразу мерки такие делаем. А от того, как я буду, все такими будут. На самом деле все же контролируется, кто где рождается. Мы говорили, что человек рождается в зависимости от своей судьбы. Да? Вот на этой земле будет определенное количество святых, определенное количество тех, кто страдает тем или иным способом. Здесь больше никого не будет, понимаете? Если человек лучше, он рождается в другом месте. Если человек эту карму исчерпал, плохую судьбу, он переезжает в другое место жить. Понимаете? Это не значит, что в Америке там лучше. Там, кстати, еще хуже судьба у них, там, у этих людей. Там наглости больше, разврата, убийств и всего прочего, чем здесь. Поэтому туда не надо ехать. Лучше всего здесь все доделать. Поэтому не будет святых вся земля, не волнуйтесь. Это невозможно. Это тогда земля, она будет высшей планеты. Это невозможно, она находится в своем месте и предназначена для определенных целей. Поэтому нет никакого смысла заниматься политикой там. И говорить, до основания все разрушим, да? Кто был ничем, тот станет всем. А? Понимаете, это все глупость. Надо. Это какая позиция, мы говорили? Что я хочу научить сначала других, потом изменю себя. Да? Позиция «начни с него». И тогда человек берет в руки автомат и говорит, его уже не исправишь. Начинается гражданская война, да? Они белые, они красные. Вот. То есть это все страдания, они идут как раз из этой концепции. Зло находится снаружи. Президент плохой, продавщицы плохие, эти хорошие. Тот, кто богатый, тот плохой, тот, кто бедный, тот хороший. А у богатых все бедные плохие, богатые хорошие. Начинается вражда. Она всегда будет у тех людей, которые направлены, свое сознание направляют наружу. Вы понимаете это или нет? Да? Да? Вот. Что вы сказали? Простить – это вот очень хороший вопрос. Что значит простить? Это значит понять. Вот мы думаем, это мы думаем эмоциональный аспект, мы это ценим. Он говорит, я тебя простила, ну я тебя простила, или я тебя простил, но не простил. В сердце остался камень. И если камень остался в сердце, значит он будет давить на человека, отношений хороших не будет. Ну когда у человека очень сильный разум, он понимает все вещи, какие они есть, он это изучал где? В священных писаниях. Он изучал, так написано здесь, так написано об этом здесь. Это я читал, это так должно быть. То есть он должен авторитетный источник для себя найти. Так разум развивается, он становится крепким, как камень. То есть, потому что сердце грязное, и человек с помощью своего понимания внутреннего, он истину не найдет. Понимаете? Потому что всегда ложное эго тоже говорит. Вот так надо делать, вот так это и есть истина. Это я твой духовный учитель, я тебе говорю. У меня в сердце духовный учитель. Он мне сказал, иди обожрись. Пошел обожрался. Ложное эго духовный учитель становится. Если человек думает, что изнутри знание идет. Надо, мы сейчас не можем изнутри знание получить. Знание идет снаружи. Надо источник авторитетный найти. Найти людей, которые точно разбираются во всем. И изучать это все. Тогда потом внутри появится, когда сердце очистится через много годов жизни. И таким образом, что такое прощение? Прощение – это когда человек понял, что он не лучше. Человек понял, что он не лучше того, на кого он обиделся. Это и есть прощение. Он не лучше. Я не лучше этого человека. Почему я должен на него обижаться? Вы думали что-то другое? Здорово. Вот. Я не лучше. Я не лучше, поэтому я простил. Я не лучше. Понимаете? Чем этот человек. Поэтому что мне на него сердиться? И когда он подходит, этот человек, когда и сам говорит, не сердись на меня. Потому что, когда я так думаю, я не лучше, то происходит что? Из моего сердца тонкая энергия на другого человека выходит. Какая? Что и ты хороший человек. Она говорит другому человеку, он хороший человек. Несмотря на то, что мы поругались, он хороший человек. И потом начинает совесть. Когда совесть грызет? Не тогда, когда вы злитесь на человека и думаете, ах ты, у тебя совесть будет грызть. Я хороший, а ты плохой. Тогда совесть не будет грызть. Потому что от него идет плохая, от нас идет сила ложного эго. Плохая на другого человека сила идет. И что происходит? Он нас тоже не любит. Никакого прощения. Будет. Будет одна дипломатия. Будем подходить друг к другу, улыбаться. Говорить хорошие слова, в глазах будут волки сидеть. Вот. И что за жизнь это такая? Никакой жизни. Поэтому надо найти врага в себе, внутри сказать, ах ты, ты опять устроил такие отношения со всеми. Негодный человек, все время ты всех обвиняешь. Надо найти врага в себе и что сказать себе? Перестань обвинять все вокруг, терпи. Но как лучше терпеть? В состоянии счастья, да? Поэтому человек, который перестал искать врага вокруг, что он начинает думать о чем? Он начинает думать о том, я должен быть счастливым, чтобы все это вытерпеть. Как я могу терпеть, если я и так несчастный? Я буду злиться. Счастливый человек, он пропитан счастьем. Когда человек пропитан счастьем, ему чуть-чуть счастья отстегнуть или уменьшить нетрудно. Когда человек в хорошем настроении, ему что-то плохое говорят, он не сразу разочаровывается, он еще улыбается некоторое время. Сильно счастливый человек, его не пробьешь плохой информацией. Он чувствует счастье, ему все, у него все хорошо внутри. Вот. Ну, как-то ему тяжеловато становится когда-то, когда наваливается, но в целом он пропитан счастьем. Поэтому человек, который хочет не обвинять других, и чтобы все было хорошо в отношениях с другими людьми, что он себе начинает культивировать? Поиск, где находится счастье. Он начинает искать, изучать это, где находится счастье. И первый момент в этом поиске, знаете, какой? Он находит для себя вывод, что сколько он не живет по той схеме, которую предлагают люди, а схема какая предлагается? Самого рождения. Когда человеку что-то дает, он же не так делает. Он делает так. Что? Ну, маленький ребенок, когда ему что-то дают, он как делает? Хватает, да? Не курица, да? Да? А человек к себе. Вот. Вот это вот к себе. И приносит нам вот это страдание. Потому что вот это к себе, это что такое? Это ложное эго сильнее, чем разум. И когда человек живет по этим законам, и все говорят, так надо делать. Все. Но первое, что человек хочет счастья, он говорит, где счастливые люди, которые так делают? Где они? Если я, очень просто, если я к себе хватаю, вот смотрите, я сейчас дорожу руками, вот я на вас смотрю, и руками так делаю. Вам приятно, нет? Нет? А что такое? Что с вами произошло? А? Что такое? Такой судорожный смех возник. Вот. Произошло то, что неприятно, понимаете? Я сейчас начну там на вас смотреть. Не. Вам не понравится. Это факт. Что это значит? Это значит, страдания у меня начнутся. У меня страдания начнутся сразу. Понимаете? Я буду страдать. Почему? Потому что все. Некому рассказывать. Все уйдут. Я приду и увижу, что никого в зале нет. Я думаю, ну вот. Значит, это значит, что я пустое место. Пустое место – это когда никого нет. Таким образом, чтобы было счастье, до этого надо отдавать. Но это сделать очень трудно, потому что все вокруг берут. Такая философия здесь. Потому что мы специально родились в это место для этого, понимаете? Мы сюда не для счастья, для страдания родились. Для счастья рождаются в другом месте. Но счастье у нас тоже может быть, если мы осознаем то, для чего мы сюда родились. Поэтому первая формула должна быть для нас, для всех. Запишите себе. Она звучит так. Моя земля. Мой город, моя семья и я сам не место для наслаждения, а место для познания, для того, чтобы пересилить, узнать. Поэтому, когда вам говорят, мой город самый лучший, не верьте, это тот, кто гребет под себя, говорит. Он говорит, моя страна самая лучшая, мой народ самый лучший, все у меня, и я, значит, самый лучший, выходит. Если я самый лучший, значит кто-то хуже. Понимаете? Поэтому Формула такая. Здесь не место для наслаждения. Здесь место для того, чтобы перестрадать и понять, осознать и получить счастье тогда. Счастье возникает, когда человек понимает, что, несмотря ни на что, он должен отдавать. То есть в этой ситуации, в которую мы сейчас попали сюда, мы должны думать о других, служить им, приносить всем счастье. Первое, что он осознает в своей жизни, это откуда берется счастье. Он понимает, что счастье берется изнутри, а не снаружи. Это первое сознание, потому что у нас счастье находится вот здесь. Это параматма, это сила счастья. И как берется счастье с нас? Как счастье берется? Когда мы отдаем другим счастье, тогда оно проходит через нашу природу, через всего меня. Когда я что-то делаю для другого человека, счастье проходит через меня. И какой закон получается? Оно возвращается назад. Само. Я не должен звать его, а то получится опять вот так. Я тебе желала счастья, а ты дрянь такая, да? Получается к себе опять. Таким образом, человек осознает, но понять это очень трудно. Посмотрите, я сейчас это сказал, как у вас внутри все сжалось так. Чей это он говорит? Я должна отдавать. Все отдавать? Не хочу все отдавать. Хочу брать. Такая сила изнутри говорит, ну немножко добрать можно, ну. Вот, сила говорит такая изнутри. Она говорит, что же я? Мы всю жизнь отдавали. Коммунистами были, отдавали. Теперь опять отдавать? Что он говорит? Плохое что-то говорит, да? На самом деле, это сила ложного эго, она говорит, бери. И поэтому мы попали сюда. Поэтому мы страдаем. Вот, как отдавать? Не прийти, это не значит, что домой прийти, все раздать. Понимаете? Не надо все раздавать. Что мы можем отдать? Мы можем отдать свою доброту. Потому что от того, что мы дадим какой-то материальный предмет кому-то и возили, возьмем, от этого ничего не изменится, понимаете? Счастье в этом материальном предмете у человека не прибавится, понимаете? Но если мы отдаем свою доброту, счастье прибавляется сразу. Второе осознание. Человек понимает, что когда я стремлюсь к материальному предмету, оно связано со страданием. А когда я стремлюсь что-то духовное дать, духовному стремлюсь, то есть хочу счастье всем дать, это связано с радостью. Он осознает. Почему это связано с радостью? Кто знает? Почему это связано? Когда я стремлюсь к духовному, когда я даю духовное, я обретаю счастье. Почему? Почему? Ну, отдаешь, все берут и говорят, спасибо, я пошел. Нет. Потому что счастье что такое? Это хорошее отношение. Счастье это хорошее отношение другого человека к тебе. Доверие, понимаете? Счастье это доверие. Доверие это что значит? Это сила к тебе идет хорошая. Ты наполняешься радостью, настроение каждый день хорошее. Тебя не портится настроение вообще. Ты утром просыпаешься уже в состоянии радости. Потому что со многими, сотнями людей хорошая связь. Хорошая связь со многими людьми. И поэтому они тебя поддерживают, понимаете? Поэтому, когда человек желает всем счастья, хочет сделать хорошее, тогда он получает силу доверия. И доверие, оно делает его счастливым. Все ему доверяют, все его любят. Но надо знать, как относиться к трем категориям людей. Если вы это поймете, то вы обретете сразу счастье. Вы уже решили отдавать. Но есть три категории людей, с которыми надо относиться по-разному. Это очень глубокое знание, надо это понять. Очень других отношений вообще не существует. Первая категория людей – это те люди, которые находятся в абсолютном невежестве. Первый тип общения с ними. Когда они нас слушают, мы должны им смиренно рассказывать, как есть на самом деле. То есть служить таким образом можно рассказывать, если слушают. Второй тип отношения. Когда они не хотят слушать, надо желать им просто счастья в уме, но держаться на расстоянии. потому что могут быть проблемы. Какие проблемы? Наше счастье хрупкое, и человек, которому мы желаем счастья, он так как он счастья не желает, он гребет под себя, он будет нас обвинять, он всегда будет марионеткой нашего собственного сердца. Из сердца у нас еще грязь идет, и она бьет по этому человеку, и он говорит на меня. Что-то какое-то плохое слово, понимаете? И когда человек склонен вот так отдавать плохое что-то на нас, злиться, грубить с нами, как надо с ним себя вести? Надо не колыхать его, не всколыхивать, не вступать с ним в конфликт. Уходить от конфликта все время надо. Вот такое поведение человека, который стремится к хорошему. Что он делает? Он говорит: «Хорошо, я буду делать, как ты говоришь». Или если он говорит совсем какую-то чушь, там, убей вот этого человека, там он говорит, то мы просто уходим вообще из отношений с этим человеком. Мы ему говорим: если так будешь говорить, то я с тобой вообще тогда не смогу иметь никаких отношений. Понимаете? Первый тип людей, те, которые не понимают, что надо отдавать, которые понимают, что надо только брать. Те люди, которым мы делаем добро, из этих людей, если они с нами хорошо начинают относиться, тогда им надо рассказывать, давать знания. Но что делать с такими людьми не надо? Если они вам рассказывают какую-то ерунду, не надо их слушать. Потому что, запомните, разум человека всегда оскверняется любой информацией. Даже если эта информация вам не нравится, она плохая, но вы ее слушаете, все равно вы постепенно изменяете свое мировоззрение. Поэтому самое опасное — это слушать того, кто говорит всякую ерунду. Старайтесь уходить от общения. Самое главное заключается в том, чтобы не попадать под влияние людей, у которых желание грести. И закон подлости является с основой их существования. Они говорят: все основано на законе подлости. Сколько загребешь, столько у тебя и будет. Такие люди. Не попадайте под влияние. Как только начнете слушать, у вас изменится сознание. Рано вставать не захочется. Вот. Ничего делать хорошего не захочется. Захочется только в оскверненном состоянии быть. И тогда счастье пропадет. Тогда с близкими отношения нарушатся сразу. И все, ваше счастье, оно уйдет. Поэтому, если человек, вы к нему относитесь хорошо, он отвечает тем же, надо стараться очень аккуратно с ним дружить и рассказывать о том, что если вы ему рассказываете, в любом случае, вы не берете от него, а рассказываете, вы ему даете. Вот. Если человек тоже всем привык давать, тогда он вам дает, вы принимаете. И вы ему даете, он принимает. Не надо отказываться от того, что он дает. Он говорит о чем-то хорошем, надо слушать и тоже давать ему. Понимаете, такие взаимоотношения. И третий тип взаимоотношений с теми людьми, которые выше нас стоят. Мы должны смиренно слушать от них и не перебивать. Мы не должны их ругать как-то, мы должны стараться, даже если они имеют недостатки, мы должны стараться все воспринять. Таким образом, три типа взаимоотношений. Вы запомнили их или нет? Кто-то другие взаимоотношения назовет еще, какие существуют? Вот когда человек начинает грести под себя, у него возникает другой тип взаимоотношений. Со всеми ругаться. Вот этот тип взаимоотношений не должен присутствовать никогда. Следующий тип взаимоотношений – слушать всякую гадость. Знаете, когда хочется слушать сплетни? Знаете, когда? Когда сердце полно ненавистью. Когда человек говорит, сплетничает, он всех обсуждает, ругает. Запомните, вы, если вы слушаете, это тест, это проверка вам на то, что ваше сердце ничем не отличается от его сердца. И значит, вы будете загрязняться этой силой, и в конце концов наступит горе. Понимаете, наступит страдание. Когда человек слушает сплетни, у него наступает страдание, и это состояние называется осквернение. Когда человек наслушался в сплетни, у него оптимизм сразу уходит. Он чувствует пессимизм, и он думает, все плохо, никакой радости в жизни нет. Поэтому какой критерий того человека, который находится в осквернении? Что такое оскверненное состояние? Какой критерий? Когда человек находится в состоянии пессимизма. Понимаете, что такое пессимизм? Он говорит, все плохо, ничего хорошего, я ничего не смогу, ни с чем не справлюсь, у меня нет времени, и ничего я не смогу сделать. Это значит, что человек осквернен плохой силой. Как избавиться от этого? Кто знает? Надо тут же сесть и начать желать всем счастья. И через 5 минут у вас уже оптимизм появится. То есть надо избавиться от осквернения таким образом. От чего идет осквернение? От того, что мы не дружим со временем, то есть от безответственности. Да, кто был на прошлой лекции, тот знает, что такое ответственность, что такое безответственность. Когда человек в ногу со временем идет, все делает вовремя, тогда значит он дружит со временем, и организм его будет в бодрым состоянием, оптимистичным. Второе. Оптимизм идет из правильной направленности, когда человек хочет давать, хочет служить, а не хочет грести под себя. И третье, от чего оптимизм еще идет, еще есть третья вещь. Очень интересная вещь такая, никто не знает. Третья вещь, оптимизм еще идет из нашей прошлой судьбы. Когда мы в прошлом уже так делали, и достаточно много времени, вдруг, несмотря ни на что, несмотря на плохие обстоятельства, мы даже сделали не так, как надо, и встали не вовремя, все равно приходит в сердце оптимизм из нашей прошлой. Это как награда, понимаете? Такое бывает тоже. Но на это надеяться не надо, что это все время будет вдруг он приходить. Это как награда, просто повезло. Мы в прошлом делали хорошее, и надо просто подумать, ну и хорошо, больше я не буду. Не надо идти на поводу у такого оптимизма. Понимаете? Три отношения к этим разным видам оптимизма. Оптимизм, идущий от других людей. Когда мы живем для других людей, делаем, и приходит от них оптимизм. Что мы должны сказать? Я поступаю правильно. Все идет хорошо. Такое должно быть отношение к этому оптимизму. Если оптимизм, идущий от того, что я делаю вовремя. Как относиться к этому оптимизму? Я все делаю вовремя, возникает оптимизм. Как относиться? Не зарекайся. Продолжай делать вовремя, но не зарекайся. То есть опасливое отношение, да, такое? Понимаете? Связанное с временем. Вам интересно слушать или нет? То некоторые уже так соглашаются, так раз. Согласны. Вот. И третий вид оптимизма. Это что такое? Это когда оптимизм идет из нашего прошлого, из наших хороших поступков. Мы что должны сказать такому оптимизму? Я не должен идти у него на поводу. Например, я встал поздно, но из прошлых поступков я много лет вставал вовремя, я все равно проснулся и возникло состояние радости, да? Я думаю, ну вот, видите, я могу поздно встать, и у меня все хорошо. Да? На поводу нельзя у такого идти оптимизма, который идет из того, что мы имеем какую-то благочестивую судьбу, но поступаем неправильно. Мы должны его бояться. Запомнили это все, да? То, что я вам сейчас говорю. Вот и таким образом мы должны постепенно менять свою жизнь. И в чем залог успеха? Кто будет успешен в этом? Кто знает? Кто сможет победить? Кто сможет выздороветь и обрести счастье? Кто знает? Только есть только один тип категории людей смогут это сделать. Это секрет. Кто знает? А как это возможно? Двойка. Все правильно, но двойка. Такие люди не добьются успеха. Кто добьется успеха? Тоже хорошо, но успеха не будет на короткое время, пока несчастье не перекроет. Тоже надолго не хватит. Сила кончается. Кто победит? Вы не знаете, потому что это секрет. Я же говорил, что секрет. Победит тот, кто сохранит решимость общаться с людьми, которые обладают этой силой. Тот, кто стремится к положительному общению, тот и победит. Потому что общение изменяет человека. Только общение. Есть позитивное общение, когда мы сами выбираем себе общение. И есть негативное или пассивное общение. Когда человек не выбирает себе общение, а идет на поводу того общения, которое есть. Пассивное общение вызывает страдания, потому что пассивное общение возникает из наших прошлых поступков. А раз мы здесь родились, значит ничего хорошего в прошлом у нас не было, однозначно. Потому что вы уже записали, что земля это не место для наслаждения. Должны запомнить это. Поэтому Надо изучать, где люди, которые обладают знанием. Надо искать их и пытаться общаться с ними. Тот, кто это делает, тот обретает счастье. И что мешает это делать? Мешает отсутствие понимания времени. Когда человек не делает все вовремя, у него накапливаются проблемы. И он говорит, некогда на лекции ходить, надо работать. То не успеваю, все не успеваю, все не успеваю. Надо ходить, надо работать, надо то, надо все. Некогда, он говорит, некогда. Это значит, время ему запретило. Оно сказало, никуда не пойдешь. Понимаете? Поэтому, что человек должен научиться? Он должен научиться общаться так, как он хочет. Это единственная его награда. Человек пашет, как осел, всю жизнь. И морковка, за которой он бежит, она никогда не приближается, даже в глубокой старости. Знаете, осел, ему вешают морковку спереди, он бежит, хочет ее съесть, и он таким образом крутит этот колодец, который, откуда вода выходит, в Индии такие ослы есть. И в священных писаниях приводится пример, что человек бежит, как осел, за той морковкой, которую он сам себе повесил перед носом. Он говорит, вот когда доживу, да, институт закончится, начну работать, тогда будет легче. Работать, когда доживу до пенсии, будет легче. Когда детей воспитаю, будет легче. Легче детей воспитал, когда там то сделаю, там будет легче. По-моему, раз и умер. Понимаете? То есть он бежит за морковкой, которая находится перед его носом висит. Как человек должен жить? Он должен сказать, то, что является наградой моему труду, я должен взять сейчас. Я работал, значит, я должен получить хорошее общение. Каждый день я должен получить хорошее общение хотя бы час в день. Если не с людьми, не куда-то сходить, то хотя бы взять книгу духовную почитать, где говорится об истине. Читать надо только это, чтобы... Зачем, почему только это надо читать? Чтобы свой разум точить его, чтобы в трудную минуту он сказал, как надо правильно делать, чтобы он не был, не спал в это время, а он сказал, не ешь торт. Вечером принесли торт. А доктор сказал, не ешь на ночь торт, это причина твоего страдания. Никто на тебя не будет смотреть, ты будешь толстой. И разум говорит, не ешь торт. А ум, он уже заполнился этой силой, уже чувства пропитали этот торт. И ложное эго сказала, хотя бы один кусочек, маленький. Это же твое самое любимое блюдо. Самое любимое блюдо, хотя бы один маленький кусочек, ну, пожалуйста. Сегодня такой необычный день, сегодня пятница. Пожалуйста. Завтра уже выходной, ничего страшного. Все, маленький кусочек. Ничего не изменится. Ничего, чуть-чуть съешь и все, и пойдешь спать, все, не потолстеешь. От одного маленького кусочка не потолстеешь. Вот. Если разум не сильный, если он не знает все уловки ума, если разум не сильный, он что говорит? Ну ладно, ну маленький кусочек, ну съешь, ладно. Но больше не ешь, а то поправишься. Вот. И когда все перекрывает, когда человек ест уже этот маленький кусочек, тогда чувства, они наполняются радостью. И все наполняется состоянием счастья, идущим от торта. И ум в это время говорит... разуму. Я ж тебе говорил, что это хорошо! И тогда разум, он побежден сразу. Понимаете? И ум тогда говорит, режь еще один кусочек. И уже побольше. Да. А потом еще один кусочек. И еще один кусочек. Винни-Пух смотрели? И потом уже из двери не мог вылезть уже. Дырка уменьшилась. Вот. Вот таким образом происходит. Когда разум человек не точит, что происходит? Происходит то, что он не сможет справиться с чувствами, не сможет справиться с умом. И происходит страдание. Потом он болеть начинает. Он жирнеет от этого. И уже никому не нравится. Это страдание же, да? Вот. Поэтому на ночь кто торт ест, тот будет толстеть. Знание получено. Теперь начинается работа, да?